разумница. Давно ли это было? Недавно ли? Один Бог ведает. Да только люди рассказывают эту быль-небыль давненько. Жил себе один мужик. Однажды возвращался он с базара через густой-густой, почти непроходимый лес. Вокруг ни зверей, ни людей. Дело ближе к ночи уж было. Темень хоть глаз выколи. Пришлось мужику здесь же в лесу и заночевать. Коня стреножил, допустил пастись на полянке, а сам костер развел. Сидит у огня, греется, да сало на прутике над огнем обжаривает. Сморило мужика после еды, да от тепла костра, улегся тут же, да и уснул мертвецким сном. Проснулся поутру, глянул сонным глазом вокруг и переполошился. Уснул в глухом лесу, а проснулся на берегу моря. Волны вокруг хлещут, вот-вот последний клочок земли накроет. «Все», — решил мужик, — «тут мне и конец настал. Как же я выберусь отсюда теперь?» Вода уже к самым ногам мужика подступила. Коня тоже не видать. Вдруг из тумана показалась лодка, а в ней человек. Обрадовался мужик, давай кричать да руками махать. Думает, не иначе, как судьба решила меня спасти. «Добрый человек!» — кричит мужик. «Плыви сюда, спаси меня, век не забуду!» Повернула лодка, к мужику поближе подплыла. Мужик молит, «Возьми меня с собой в лодку, пропаду я! Что хочешь, проси, сделаю, что хочешь, отдам, только спаси!» «Ладно», — говорит тот человек, — «спасу, но за свою жизнь отдашь мне то, что у тебя дома есть. Такое, о чем ты не знаешь». «Вот причуда! Что ж дома есть такого, о чем я не знаю? Вроде каждую былинку да соринку пересчитал. Эх, была не была. Некогда раздумывать, спасаться надо, — думает мужик, а человеку в лодке кричит, — уговорились». «Отдам тебе то, что дома есть, и о чем не знаю, только скорее подплывай!» «Так я тебе и поверил», — торгуется человек в лодке. «Вот рядом с тобой торчит береза. Сорви коры кусок, да напиши кровью, что обещаешь выполнить уговор. Иначе не поверю». Делать нечего, вода уже к ногам подобралась. Оторвал мужик кусок бересты и палец расцарапал и кровью договор скрепил. Вмиг вода исчезла, будто и не было ничего. Понял мужик, что с самим чертом договор подписал, да уж не вернешь, не передумаешь. Одна надежда, что дома осталось все то же, что и до отъезда было. Почесал затылок мужик, пригорюнился. Потом кликнул коня, запряг его и домой отправился. Едет, а тоска сердце бередит. До дома совсем немного оставалось, так мужик коня стегать начал поторапливать. Так на душе тяжко стало. Приехал и сразу в дом. А там гостей полна горница, соседи, родные, друзья, только вот жены не видать. «А вот и хозяин!» — закричали все и бросились к мужику. «Помощничка родила твоя женушка! Сын у тебя родился!» Подтемнело у мужика в очах, свет померк, чуть было не помер тут же. Столько лет они с женой мечтали сына, а ли дочку иметь, и ничего. А тут он своими руками сыночка отдал черту. Глянули гости на мужика и вон из дома подались. Что-то неладно с человеком. То ли разум от счастья помутился, то ли еще что. Да. Прошел год-другой. Сына Юрием назвали. Рос мальчонка такой смышленый да здоровенький, что любо-дорого поглядеть. Жена не нарадуется, а мужик с каждым днем все чернее и чернее лицом ходит. знает, придет час, отдать сына нечистому придется. Кровью ведь скрепил уговор. Тем временем сынок Юрий стал учиться. Да такой толковый парнишка оказался, что обогнал всех сверстников в учебе. Люди, кто радуется, глядя на мальчонку, кто завидует. Только отцу все страшнее с каждым годом, да тяжелее от мысли, что обменял сына на свое спасение, непонятно от чего. Стал расспрашивать Юрия отца, почему тот так не весел. «Я чем-то огорчил тебя, отец. Почему грустишь, когда на меня смотришь? Может, беда какая близко, а я и не знаю?» Тяжко вздохнул мужик, по голове мальчика погладил. «Нет, сынок, люблю тебя больше всего на свете и радуешь каждый день. Только ошибся я однажды». И мужик рассказал Юрию, что встретился в лихую годину с нечистым, и тот за спасение потребовал отдать то, что дома есть. «Не знал я тогда, что ты родился. Пообещал черту тебя, не ведая, что делаю». И отец заплакал. «Все понял, парнишка», — говорит отцу. «Не тужи, отец. Пойду-ка я искать твоего обидчика. Либо голова с плеч, либо от обещания тебя освобожу». «Не ходи, сынок», — просит отец. «Со свету живет тебя нечистый. Сердце кровью обливается, когда вспомню, какую беду на тебя навел». «И мне тяжко смотреть, как ты мучаешься», — прошептал Юрий. Ночью собрался, взял еду и вышел на дорогу. Да так тихохонько, что родители и не проснулись. Ходил он 3 года по дорогам, лесам и полям, болотам и пескам. Вышел однажды к старой-престарой избушке. Видит, старушка древняя на крылечке сидит. Лицо сморщенное, иссохшая вся, кожа до кости. «Доброго дня, бабушка», — говорит Юрий. «Здравствуй, коли не шутишь», — ответила старушка. «Присядь, отдохни с дороги. Замаялся, небось. Куда идешь, парень?» И рассказал мальчик об отцовой беде, да о себе. А старушка послушала и говорит: «Хорошо, парень, что ко мне зашел. Знаю я, как вашей беде помочь. Только это все завтра расскажу. А пока принеси-ка дров, печь растопить. Воды запас мне приготовь. Тяжело мне уж старой воду из ручья носить. Вот накормлю тебя блинами, тогда и поговорим». Сделал Юрий все, о чем старушка попросила. Накормила досыта она его блинами и стала рассказывать. «Сам ты не сможешь найти дорогу. Вот тебе клубок ниток. Брось на тропинку, клубочек покатится. За ним и ступай. Приведет он тебя к нечистому. Только прежде найди девицу, что на него работает. Намучилась она с хозяином, потому обязательно тебе поможет». Поблагодарил Юрий бабушку, простился и вышел на тропинку. Бросил клубок ниток, покатился тот быстро-быстро. Едва поспевал за клубком парень. Долго не шел, бежал следом Юрий. Наконец ударился клубок о кованные железные ворота. Забор вокруг высокий, не заглянешь, девицу не высмотришь. Стал Юрий в ворота стучать. Открыл сам хозяин. Парчевые одежды на нем, как у царя. Софьяновые сапоги, богато одеты. Сам черт явился, спрашивает: «Чего тебе надобно, парень?» «Хозяина еще. Отец обещал отдать меня ему, не зная, кого дарит за свое спасение». «Я твой хозяин. Хотел уж было посыльных за тобой отправлять. В самый раз пришел. Вишь, большой какой вырос». «Вижу, сам пришел. Отец не отпустил бы», — ухмыльнулся нечистый. «Не спеши радоваться да нахваливать. Сперва бересту покажи с отцовской подписью». Знал Юрий, с кем дело имеет, но действовать решил напористо. Да есть, есть береста. Пришел, так служи верно. А там посмотрим, может, верну тебе уговорную грамоту и отпущу на все четыре стороны. А ежели плохо служить будешь, шкуру спущу, а остальное псам скормлю. Понял? Понял, хозяин? Сверкнул очами из-под лобья Юрий. Так вот, продолжил между тем нечистый. Шел ты сюда лесами? Да, лесами. Болотами переправлялся? Было и такое. К моим воротам пришел? Да. Ночь тебе даю. Лес вырубишь, корни выкорчуешь. Потом землю вспашешь, пшеницу посеешь, урожай соберешь, зерно в муку перемелешь и к утру пирогов напечешь, к завтраку. Понял? Работа нетрудная. Даже не знаю, стоит отпускать на волю за такую малую заслугу. И ухмыльнулся глумливо. Пошел Юрий, поникнув головой. Идет и думает, как столько чудес за одну ночку совершить. И тут вспомнил он слова старушки о том, что надо с работницей хозяина прежде поговорить. Не успел раньше, теперь самое время пришло. Бродил по усадьбе долго и нашел маленькую лачушку. Постучал, дверь отворилась. Из старой развалюшки вышла девушка, худенькая и измученная, с заплаканными глазами. Юрий спросил у девицы: «Ты работница у хозяина?» «Да, добрый молодец, прислуживаю тут». «А ты о чем печалишься? Что не весел, отчего головушку повесил?» «Беда у меня, девица-красавица, случилась, вот и горюю». «Расскажи, может, я чем смогу помочь?» «Да задал мне хозяин работу непосильную. Не знаю, как справиться». И рассказал Юрий о том, что за одну ночку должен сделать. Приглянулся парень девушке. «Сгубит нечистый хорошего человека», — думает она. «Это горе еще не беда», — говорит она ему. «Ты спать ложись. Никто, кроме меня, тебе тут не поможет. Много народу полегло уже». «Скажи, — спрашивает Юрий, — по своей воле ему служишь, аль по неволе приходится?» «Заколдовал меня хозяин. Пока не полюбит кто-нибудь, не вырваться мне из этой неволи!» И девушка заплакала. «Я уведу тебя отсюда, верь мне! — воскликнул Юрий. Долго еще говорили они, потом девушка напомнила. «Ступай, отдохни, завтра трудный день будет». Ушел Юрий и уснул крепким молодецким сном. А девушка вышла на крыльцо ровно в полночь, хлопнула три раза в ладоши. Тут же примчались, слетелись к ней разные чудища, змеи крылатые да вороны с железными клювами. «Слушаем тебя, повелительница наша! Зачем позвала?» «Нужны вы мне сегодня ночью. Работа будет вам такая: вырубить хозяйские леса, выкорчевать пни, распахать землю, посеять зерно, собрать урожай да в муку перемолоть. А пироги я как-нибудь сама испеку. К утру все должно быть сделано. Слышали?» «Все сделаем, хозяюшка, не тревожься. С рассветом выходи на крыльцо, чтоб муку забрать». И кинулись работать. Рубят, корчуют, пашут, сеют, урожай собирают. Принесли с рассветом муку к крыльцу, а хозяйка уже ждет. Поблагодарила своих верных помощников и к печи. Пирогов напекла, приносит Юрию. «Вот, ступай, отнеси нечистому». А молодец не на пироги смотрит и не о нечистом думает, а с девушки глаз не сводит. Разрумянились у печи щеки у нее. В глазах блеск появился, красавица перед ним, да и только. Засмущалась девица: «Да неси пироги уже!» Заходит Юрий к хозяину, блюдо с пирогами протягивает. «Вот, выполнил я твое поручение. Отдашь бересту с отцовой подписью?» Посмотрел на пироги хозяин, понюхал даже, а потом хап! Съел, не съел, а проглотил, не разжевывая. «Годятся!» — проворчал нечистый. «А на волю ты рановато запросился. Одну только службу сослужил, еще две работы выполнишь, а там посмотрим. 3 дня тебе отдыху, потом скажу, что делать надо будет». Осерчал Юрий, что нечистый слова не держит, но подумал, что своего все одно добьется. Да будет бересту. А еще про девушку подумал. 3 дня видеться с ней будет, а вось она подскажет, что и как делать. Только после Юрий решил помощницу свою увести во что бы то ни стало. Увидела его девушка и спрашивает: «Неужто сразу новую работу тебе дал?» 3 дня отдыху дал, а потом говорит: «Приходи за новым заданием». Чего печалиться тогда раньше времени? Первое дело уладили, выполним и второе, и третье. Не тужи! И ласково так взглянула на Юрия, что у того и сердце забилось, как птица в клетке. Прошло 3 дня. Отдохнул за это время Юрий. Подошло время идти к хозяину. Явился и спрашивает: «Здравствуй, хозяин, что делать-то надо?» А нечистый хитро так взглянул на парня и говорит: «Там, за пашней, гору видишь? Есть гора. Дворец мой посмотрел? Да. Так вот, там, на горе, за одну ночь должен ты такой дворец построить, чтобы он был краше того, в котором я сейчас живу. Комнат по счету столько в нем должно быть, как дней в году. Потолок пусть будет звездами усыпан. Днем по потолку солнце должно ходить, а ночью месяц светить. Весь дворец выложи маковыми зернышками, и в каждое зернышко вбей по 3 золотых гвоздика. Вокруг дворца пусть река быстрая да чистая течет, а через реку мост построй. Одна дощечка серебряная, другая золотая, и так весь мост. Над мостом радугу повесь, чтобы она концами в берега упиралась. Самый лучший и красивый дворец должен быть. Угодишь мне — отпущу. Не угодишь — собак свирепых натравлю. Сладок я в милости, но страшен в гневе. Запомни это, а теперь ступай». Поведал Юрий девушке о новой работе, которую наказал выполнить нечистый. «Не беда, ложись, отдыхай. Все будет к утру сделано», — успокоила девушка Юрия. «Только вначале пойди к горе, будто приглядываешься к месту, где стоять замок будет». Послушался совета Юрий, пошел к подножию горы. Походил, погулял, делая вид, что место пересматривает. Потом вернулся и лег спать. Ночью повелительница крылатых чудищ вышла на крыльцо, хлопнула в ладоши, созывая своих помощников. Слетели с чудища, спросили, что нужно повелительнице. «Трудная работа на этот раз. Думаю, что справитесь. Видите ту гору?» И девушка указала на пик, что маячил вдалеке у самого горизонта. «Так вот, надобно на этой горе прекрасный дворец построить. Комнат в нем должно быть, как дней в году. Потолок, чтобы заменял небо. Днем, чтобы солнце светило, а ночью звезды сверкали и месяц улыбался. Стены замка должны быть выложены маковыми зернышками. И каждое зернышко, чтобы было прибито 3 золотыми гвоздиками. Вокруг дворца пусть река бежит, а через речку мостик положите. Одна дощечка серебряная, другая золотая. А еще надо, чтобы радуга светилась над рекой, опираясь концами в берега». Кинулись чудища приказ исполнять. Одни строят, другие украшают. Третьи реке путь дают, мост перебрасывают. Четвертые радугу к реке перетаскивают. Спешили, старались повелительнице угодить. Утром слетелись к крыльцу, а девушка уже ждет их. Все. все ли готово, помощники дорогие?» «Готово, повелительница. Одно лишь зернышко не успели прибить, золотых гвоздиков не хватило». «Не страшно», — хозяюшка и повелительница осталась довольна. «Возвращайтесь и отдыхайте. Спасибо вам». Побежала девушка будить Юрия. «Вставай, принимай работу. Можешь доложить хозяину, что справился. Авось теперь-то слово сдержит». Вышел Юрий во двор, взглянул на гору и увидел чудо-замок, что за одну ночь на горе появился. Не выдержал, побежал к замку, да и вошел в него. И чуть было не ослеп от красоты невиданной. Потолок сияет, солнце на нем светит, лучами в каждом золотом гвоздике отражается. Взошел на мост диковинный, радугой любуется. А тут и хозяин подоспел. Утром в окошко выглянул и увидел, что работа выполнена. Побежал принимать. «Ладно», — говорит нечистый, — «вижу, что мастер ты. Последнее задание тебе даю. Есть у меня конь красоты и породы невиданной. Всем хорош. Только не может его никто объездить да приручить. Справишься?» «Справлюсь, хозяин», — отвечает Юрий, а сам думает. «Столько коней объездил да приручил, неужто с одним не справлюсь?» Пришел к помощнице своей, девице-красавице, и рассказывает, похваляется. «Вот эта работка мне по плечу». «Да это самая трудная задача», — говорит девица. «Это ведь не конь будет, а сам нечистый в коня превратится, чтобы тебя испытать. Чует, что тебе кто-то помогает, вот и хочет разведать. Да я и тут тебя в беде не оставлю. Помогу». Утром разбудила Юрия и наказывает ему. «Время настало, вставай. Дам тебе кнут из ивовых ветвей. Задумает конь тебя сбросить, ударь этой плеткой коня меж ушей, сразу шелковым станет скакун ретивый». Взял парень ивовую плеть, да пошел хозяина искать. Слуги сказали, что ушел хозяин в конюшню и ждет Юрия там. Зашел парень в конюшню, а там всего один конь в стойле стоит. Зато какой красавец! Из ноздрей огонь пышет, из ушей дым клубами вьется. Не знает Юрий, как к такому зверю и подступиться. Вот тут-то и пригодилась ивовая плеточка. Хлестнул перед мордой коня, мигом жар спал. Но как же к коню подойти? Бьется тот, на дыбы становится, копытами норовит поддеть. От ржания стены содрогаются, стойло валится. Изловчился Юрий, стегнул коня меж ушей плеткой, пал конь на колени. Вскочил на жеребца верхом, конь вздыбился, норовя сбросить седока. Тут парень: «Давай хлестать меж ушей буйное животное». Сорвался конь вскачь и понесся по полю. Летит, под ним земля дрожит, травы никнут, деревья за версту клонятся, словно от урагана. Юрий едва держится на спине скакуна, вот-вот слетит, только знай, плеткой меж ушей коня охаживает. 3 дня и 3 ночи носился конь по полям, лесам да болотам. Сдался норовистый конь, перешел на шаг, опустил гривастую голову и поплелся домой. Вернулся Юрий, держа коня под уздцы, поставил в стойло. Бросились слуги холить коня, боятся даже в сторону Юрия глянуть. Коли не так посмотрит на ездока, не сносить им головы. Накажет хозяин. Рассказал Юрий, что да как было эти 3 дня и 3 ночи девушке. «Да, хорошо ты проучил нечистого, если цел остался. Подождем теперь, что он скажет». Девушка хорошо знала своего хозяина. Знала, что на этом все не кончится. И точно, на следующий день зовет Юрия хозяин. Вошел он и видит, что у хозяина на лбу повязка. «Вот тебе твоя береста с отцовой подписью. Уходи и запомни, знать друг друга больше не знаем». Обрадовался Юрий, поспешил к девушке рассказать. Она и говорит: «Эх, нельзя доверять нечистому, злопамятен больно. Уходить надо побыстрее, нельзя утра дожидаться. В твою сторону бежать будем». Собрались они. Поплевала девушка в каждый угол лачуги, в которой они жили. Закрыла дверь поплотнее. Взялись за руки и побежали в ночь. Утром слуга по приказу хозяина пришел к лачуге и давай звать Юрия. «Эй, открой, хозяин кличет». А в ответ ему слюнки из одного угла голосом Юрия отвечают: «Рано еще, сплю я». В полдень снова слуга стучится: «Эй ты, вставай, хозяин заждался». «Сейчас», снова слюнки отвечают вместо Юрия, «оденусь и приду». Еще два раза приходили слуги, стучали, стучали, звали, звали, нет ответа. Рассказали хозяину, а он все и так понял, озверел совсем. Кричит, рычит, головой об стенку бьется. Потом приказал слугам догнать его и девку, что ему помогала. «Я ведь тоже нет». Слуги покорно опустили головы. «Слышите?» — продолжал бесноваться нечистый. «Живыми или мертвыми мне их сюда доставьте». Помчались гонцы вдогонку, самых быстрых коней приказал хозяин взять. Гонцы-то верхом, а Юрий с девушкой пешими ушли. Бегут, где только силы берутся. Девушка остановила Юрия и говорит: «Ох, сердце погоню чует, близко они. Припади-ка ухом к земле, послушай». Послушался Юрий. Припал к земле, прислушался и отвечает: «Стонут от урагана деревья в лесу, плачет земля, содрогаясь. Это погоня. Будут нагонять нас, обернусь стадом овец, а тебя пастухом наряжу. Тебя спрашивать будут, отвечай: был молодым, пробегали тут какие-то парень с девушкой. Так сколько лет прошло? Вот стадо выросло, да и я состарился с тех пор». Все так и случилось, как девушка наказала. Гонцы догнали стадо и пастуха, не догадываясь, что это беглецы. Расспросили пастуха, а он им отвечает: «Давненько это было. Две овцы тогда всего у меня было. Да я и сам молодой был». Решили слуги, что в другую сторону, видать, беглецы ушли. Теперь не догнать, и вернулись, не солоно хлебавши. Пришли докладывать хозяину, а он злится пуще прежнего: «О, лухи этакие! Так это они и были! Это все девкины уловки, ее рук дело! Пастуха убить надо было, овец сюда пригнать! Да что теперь? Мчитесь назад, пастуха топором порубите, овец сюда пригоните! Сам разберусь со служанкой!» Кинулись слуги снова в погоню. За это время Юрий с девушкой ушли уже очень далеко. Вдруг снова девушка почуяла, что погоня близко. «Послушай, приложи ухо к земле», — попросила она Юрия. Тот снова послушал землю и говорит: «Ветер ломает деревья, земля дрожит. Это погоня», — крикнула девушка. «Они совсем близко». Махнула девушка платочком, обернулась яблонькой, а Юрий превратился в старика-садовника. Гонцы подъехали и спрашивают старика: «Не видел ли ты, старик, девушку с парнем, что спешили куда-то?» «Да я и вас едва вижу, глаза слабые от старости стали». «А пастух не гнал ли стадо овец?» «В наших краях уж давно скот не водится», — ответил старик. Покрутились, повертелись, обыскивая округу гонцы, да так ни с чем и повернули назад. Приехали к хозяину, голову опустили. «Не нашли мы беглецов. Старик какой-то под яблоней сидел, слепой почти. Ни пастуха, ни овец тоже не встретили». «Ух, и бестолковые же слуги у меня!» — вскричал нечистый. Эту яблоню до старика надо было рубить с плеча, ведь это же беглецы были. Нет, надо, видно, самому в погоню мчаться, кинулся хозяин вдогонку сам. Летит земля, дрожит, деревья по пути сами падают. Тут уже и ухо прикладывать к земле не надобно. Такой шум поднялся. «Ну, — говорит девушка, — это сам нечистый за нами пустился в погоню. И до дома недалече, да не успеем. Беги, парень, спасайся сам, а я речкой широкой разольюсь, задержу хозяина». Хотел Юрий воспротивиться, да не успел. Оказался на берегу широкой реки. А на другом берегу реки хозяин со свитой кулаками да топорами машут. Понял нечистый, кто его перехитрил, приказал рубить, сечь реку. Застонала речка, кровью быстрое течение окрасилось. Юрий стоит на другом берегу, а как помочь реке, спасительнице своей, не знает. Ругается на другом берегу нечистый: «Вот и конец тебе пришел, негодница! Истечешь кровью вся теперь, и до тебя, парень, я еще доберусь!» Помахал топором, отругался всласть и повернул домой. Слышит Юрий плач да стоны девушки. «Ох, как больно, как тяжко! Долго мне теперь раны залечивать придется. Ступай, Юрий, к матушке да батюшке, а по мне не забывай. Не целуй никого, поцелуешь — забудешь обо мне. Приходи ко мне почаще, буду ждать». Вернулся Юрий домой. Родители от счастья места себе найти не могут. Отдал парень отцу бересту с подписью и говорит: «Сожги, батя, столько бед эта подпись принесла». Отец послушался сына, сжег бересту, только не стало Юрию легче. Ходит сам не свой, все на берег реки поглядывает. Сядет на круче и шепчет ласковые слова любимой. А у реки вода посветлее стала. Заживают раны у девушки. Отец с матушкой никак в толк не возьмут, отчего сын такой грустный. Почему на берег ходит? Посоветовались как-то вечером и надумали женить сына. Стали все чаще о женитьбе поговаривать. Только Юрий и слышать о девушках не хочет. Все на берег речки ходит. По соседству с ними вдова жила с дочкой-красавицей. Поговорили родители с вдовушкой, и та присоветовала своей дочке на берег к Юрию приходить, будто невзначай. Однажды красавица стояла неподалеку от Юрия и едва с обрыва засмотревшись не упала. Успел Юрий подхватить девушку. А та, недолго думая, взяла, да и поцеловала парня, будто бы в благодарность. И сразу Юрий забыл свою возлюбленную. Стали две семьи готовиться к свадьбе. Жених видный, умный да образованный. Невеста красавица, чего еще надо? Настал день свадьбы. Только Юрий невеселый какой-то. Щемит сердце у него, а причину он назвать не может, не помнит. Каждый готовил к свадьбе молодых какое-нибудь угощение. Вот в один из соседских домов зашла девушка незнакомая и говорит: «Дозвольте уточку с селезнем по-особому приготовить для молодых». Кухари, само собой, разрешили. Девушка вылепила из теста уточку и селезня, испекла удивительной красоты каравай, понесла к столу молодым. Только поставила перед женихом и невестой, как селезень и уточка человеческими голосами говорить стали. Уточка клювиком постукивает: «Забыл, селезень, как я тебя спасала от смерти лютой, как из неволи бежать помогала. Забыл, как я кровью за тебя истекала, год раны заживляла». Молчит селезень, а Юрий вдруг все вспомнил. Встал и к девушке бросился. За руку взял, подвел к родителям. «Вот, батюшка и матушка, моя суженая. Она меня от смерти верной спасла, из неволи бежать помогла, на себя все раны приняла. Это жена моя!» Извинился перед соседями за невольный грех, а девушку рядом посадил и женой своей назвал. Свадьбу все равно веселую сыграли. Наготовлено-то было на целый пир. А Юрий со своей любимой женушкой зажили счастливо.